Глава 23. Ну, конечно, это она. Я видела эту женщину на нашей свадьбе. Она приходила и смотрела на нас из темного угла, пока Дамир не разнервничался и вывел ее на улицу. Лжец! Сказал, что она его родственница. Чуяло мое сердце, что это не так. «О, нет!» – тихо комментирует Лаура. Разия надменно оглядывает нас. Словно мы грязь под ее ногами. Она прищуривается, задержав взгляд на мне чуть дольше, чем на Лауре. В ее глазах читается превосходство. Девочка крепко вцепляется в ее руку и с любопытством разглядывает нас. «Салам алейкум», — говорит Разия. «Лаура, мама дома?» «Да, дома. Заходи». Намеренно игнорирует меня. «Что ж, так даже лучше. Скоро я освобожу ей местечко, ни к чему нам выяснять отношения. Драться с ней за Хасанова я точно не буду. Не буду унижаться так». Кинув на меня очередной оценивающий взгляд, Разия идет к калитке. Мои ноги словно приросли к земле. Встреча с соперницей выбила из меня весь дух. «Вот наглая», – тихо шипит Лаура. «Ладно, я поеду». Стряхиваю с себя оцепенение. «Поговори с Дамиром, Ксюш, хорошо? Пообещай мне». «Поговорю, но...» «Ладно, все, пока. Подожду такси на остановке. Не хочу больше встречаться с этой дамой». Бреду к остановке, еле передвигая ногами. Сегодня, когда Хасанов придет с работы, я сообщу ему, что уезжаю домой. Дам ему время определиться, кто ему нужен. Я или Разия. Не может быть и речи, чтобы я согласилась на вторую жену. Даже фиктивную. Хотя я в это не верю. У этой женщины хищный взгляд. Она не упустит случая соблазнить моего мужа, превратив их брак в настоящий. Надо же было так вляпаться. Вечером Хасанов возвращается с работы. По его лицу непонятно, в каком настроении он прибыл. «Привет!» Выхожу навстречу. «Как дела?» Замечаю букет лилий на тахте. Он берет его в руки и протягивает мне. «Нормально». Пытается меня поцеловать, но я отшатываюсь и выставляю перед собой руку. «Не надо». «Да что с тобой?» Хмурится. «Я видела Разию». «Где? Она посмела сунуться сюда?» Удивленно вскидывает брови. «Нет. В доме твоей матери». «Зачем ты ходила туда? Сейчас слишком рано, мать еще не успокоилась». «Я хотела поговорить с Лаурой, и знаешь, что она мне сказала? Что та история у ресторана выглядит странной. Ты не находишь?» «Ничего странного. Ты была одета слишком вольно. Вот тот мудак и решил, что...» «Хватит, Дамир! Хватит мне врать!» Не выдерживаю и срываюсь на крик. «Не смей так со мной говорить!» Цедит угрожающе. «А то что?» Смотрю на него с вызовом. Он притягивает меня к себе за талию и начинает жадно целовать. Кладет ладонь мне на ягодицу и сжимает похотливо. «Пусти! Не трогай меня! Я не хочу!» Бьюсь в его руках. «Пусти, сказала!» Отталкиваю мужа и отлетаю к окну от греха подальше. Стараюсь не вспоминать, что еще вчера мы занимались любовью в этом месте, и мне было хорошо с ним. А теперь я не могу подпустить его к себе. Не хочу, чтобы он меня трогал. Не хочу с ним спать. Он словно в грязь меня окунул вчера. «Ты меня разлюбила?» – спрашивает он, прищуриваясь. «Я хочу уехать домой. Мои родители не знают о моем скоропалительном браке. Я хочу с ними поговорить, только не по телефону. Объяснить им все с глазу на глаз». «Нет, ты хочешь бросить меня». «Я дам тебе время определиться, кто тебе нужен. Я или она». «Мне не надо никакого времени. Я и так это знаю. Мне нужна ты и только ты». «У тебя есть другая». «Красивая, скромная, мусульманская девушка, которую одобряет твоя мама. Сколько раз тебе говорить, что я к ней ничего не чувствую? Это сейчас. Но потом она сделает все, чтобы почувствовал. Я не хочу сидеть здесь и ждать, когда ты поедешь к ней. Гадать, продукты ты ей повез или заглянул на чашку чая с продолжением в постели. Что ты такое говоришь, глупая? Хотел бы уже давно с ней переспал. Она не прочь. Он осекается. То есть, я хотел сказать... Видишь, ты сам это признаешь. Она не прочь с тобой спать. Ее не устроит фиктивный брак для галочки. Не устроит. Хватит уже делать из меня дуру. Успокойся. Отпусти меня к родителям. Хорошо. Ты поедешь к родителям. Но только со мной. Одна. Знаю, что ты задумала. Усмехается зло. Не вернешься ведь больше сюда. Я что, пленница твоя? Нет, ты моя любимая жена, и я хочу, чтобы ты всегда была рядом. Каждый день встречала меня с улыбкой с работы. С некоторых пор я не могу улыбаться. Да брось, ничего же не случилось. Я верен тебе. Снова предпринимает попытку приблизиться ко мне. Это пока, Дамир. Отступаю на несколько шагов. После никаха я потеряю тебя навсегда. Я не хочу ждать. Давай разойдемся сейчас, если ты выбираешь Разию. Никак с ней ничего не изменит между мной и тобой. Ты останешься моей единственной любовью, моей женой. Она будет довольствоваться денежным содержанием и статусом замужней. Нет, Дамир, не будет. А я не смогу жить в постоянном страхе и сомнениях. Не смогу делить тебя с другой женщиной, пусть даже формально. Это разрушит меня. Я не хочу превратиться в озлобленную, несчастную жену, которая день и ночь ждет твоего внимания. Ты будешь разрываться между мной и ею. Я не отпущу тебя, не позволю тебе уйти. Я буду держать тебя рядом силой, если понадобится. Иди ко мне, дорогая моя. Поцелуй сладко своего мужа и забудем все недоразумения.